Глава восьмая. «Любой скажет, что вид у тебя не бог весть, какой здоровый», — заметил Кольберг. Мартин Бек чувствовал себя отвратительно. Насморк, боль в горле и в ушах, в бронхах хрипит. Простуда, как положено, вступила в самую мучительную стадию. И все же он умышленно старался не обращать внимания ни на нее, ни на домашние неурядицы, сидя целыми днями у себя в служебном кабинете. В первую очередь он бежал от тех гнетущих душу забот, которые наверняка бы обрушились на него, останься он в постели. С тех пор, как дети подросли и стали отдаляться от нее, жена с раздражающим рвением и маниакальной напористостью вжилась в роль домашней сиделки, и его регулярные простуды превратились для нее в крупные события, вроде дней рождения и больших праздников. Была еще одна причина, не позволявшая ему оставаться дома — совесть. «Чего ты болтаешься здесь, если болен?» «Со мной все в порядке». «Брось ты думать об этой истории. Это ведь не первая наша неудача и не последняя, сам знаешь. Мы от этого не станем ни лучше, ни хуже. Кстати, есть что-нибудь существенное? Хороший кончик ниточки?» «Да я совсем не об этом думаю». «Кончай свои самокопания. Вредно для морали». «Для морали?» «Да, ты прикинь, сколько всякой ерунды можно напридумывать, если дать себе волю. Самокопание — мать непрофессионализма!» С этими словами Кольберг вышел. Грустный был день, без происшествий, заполненный чиханием, отхаркиваниями и повседневными делами. Он дважды звонил в Муталу, главным образом, чтобы поддержать Альберга, который утром на светлую голову уразумел: от новых фактов не будет проку, если окажется невозможно увязать их с трупом в бассейне шлюза. Невольно начинаешь придавать непомерное значение пустякам, когда так долго и безрезультатно гоняешься за призраком. Судя по голосу, Альберг чувствовал себя пришибленным и разочарованным. Впору пожалеть мужика. Пропавшую девицу из местечка Ренг еще не нашли. Да она и не интересовала Бека. Рост ее 155 сантиметров, волосы светлые, крашеные, и прическа под Брижит Бардо. В 5 часов он взял такси и поехал домой, но вышел из машины у станции метро и остаток пути прошел пешком. А все для того, чтобы избежать утомительных экономических дискуссий с женой, которые обязательно возникнут, если она увидит, что он приехал на машине. Есть он не мог, только влил в себя чашку ромашкового чая. «Для верности, чтобы еще и желудок заболел», — подумал Мартин Бек. Потом он улегся в постель и почти сразу заснул. На следующее утро он почувствовал себя немного лучше. Со стоическим спокойствием выпил обжигающее медовое питье и съел сухарик. Дебаты о состоянии его здоровья и чрезмерных требованиях государственной службы затянулись, и когда он появился в Кристинеберге, на часах было уже 10:45. На столе лежала телеграмма. Минуту спустя Мартин Бек впервые за 8 лет службы вошел в кабинет шефа без стука, хотя у двери горела красная лампочка, предупреждая, что у начальника посетитель. Вездесущий Кольберг, сидя на краешке письменного стола, изучал синьку плана какого-то этажа. Хаммер, как всегда, сидел на своем стуле, подперев руками тяжелую голову. Оба удивленно взглянули на пришельца. Я получил телеграмму от Кафки. «Чертовски веселенькое начало дня!» — съязвил Кольберг. Такая у него фамилия. Сотрудник уголовной полиции в Линкольне, Америка. Он установил личность женщины из Муталы. «Это можно сделать телеграммой?» — спросил Хаммер. «Да». Бек положил телеграмму на стол. Все трое прочитали текст. «Это девушка, которую мы разыскиваем. Розана Магроу. 27 лет, библиотекарь. Необходим обмен дальнейшей информацией как можно скорее. Кафка. Отдел по расследованию убийств. «Розанна Магроу», — сказал Хаммер. «Библиотекарь. А вы не предполагали». «У меня была своя теория», — вставил Кольберг, — «что она из Мьёльбью». «Где находится Линкольн?» «В штате Небраска, где-то в центре страны», — пояснил Мартин Бек. «Так мне кажется». Хаммер еще раз прочел депешу. «Нужно снова дать делу ход», — решил он. «Похоже, наметился просвет. Но как она очутилась в Мутале?» Он вернул Беку телеграмму. «Будем ждать письма с более подробной информацией. В телеграмме сведений маловато». «Для нас достаточно», — объявил Кольберг. «Мы народ не избалованный». «Нам с тобой», — спокойно заметил Хаммер, — «сначала необходимо закончить вот это дело». Мартин Бек вернулся к себе, посидел немного, массируя кончиками пальцев лоб. Нахлынувшая была радость успеха мало-помалу ушла. 3 месяца потребовалось, чтобы получить сведения, которые в 99 случаях из 100 попадали в руки полиции с самого начала, притом даром. Вся настоящая работа еще впереди. Посольство и прокурор подождут. Он придвинул к себе телефон и набрал мутальский номер. «Да», — ответил Альберг. «Ее личность установлена». «Точно?» «Судя по всему, да». Альберг промолчал. «Она американка, из города Линкольн, в штате Небраска. Ты записываешь?» «Да, черт возьми». «Звали ее Розанна Магроу. Диктую по буквам. Рудольф, Ольга, Зоя, Адам, Никлас». «Никлас Адам. Новое слово с большой буквы. Мартин, Анна, Константин, Густав, Рудольф, Ольга, Улов». «Записал?» «Угу». «Ей было 27 лет, работала библиотекарем. Это все, что я пока знаю». «Как ты это выяснил?» «Обычная рутинная работа. Там, наконец, стали ее разыскивать. Не через Интерпол, а через посольство». «Пароход. Что ты сказал?» «Пароход. Откуда возьмется американская туристка, как не с парохода? Может, и не с моего, а с какой-нибудь прогулочной яхты. Такие здесь тоже проходят». «Мы не знаем, была ли она туристкой». «Это верно. Я займусь этим делом, не откладывая. Была ли она знакома хоть с одним человеком в городе или жила здесь, я узнаю за 24 часа». «Хорошо. Позвоню, как только получу дополнительные сведения». Мартин Бек закончил разговор, чихнув трубку прямо в ухо Альбергу. Извиниться он не успел, Альберг уже положил трубку. Хотя головная боль не отпускала и уши были заложены, Мартин Бек чувствовал себя гораздо лучше. Сейчас он весь был охвачен напряженным ожиданием, как бегун на длинные дистанции за несколько секунд перед стартом. Тревожили его только 2 вопроса. Убийца действовал из-под тишка и имел сейчас преимущество в 3 месяца. А сам Мартин Бек еще не знал, в каком направлении нужно двигаться. Где-то в глубине под этими тревожными перспективами и домыслами его полицейский мозг начал на ближайшие 48 часов планировать обычный розыск, который наверняка даст определенные результаты. Тут даже и сомневаться нечего. 3 месяца он, по сути, только об этом и думал. О минуте, когда, наконец, начнется расследование. До сих пор он как бы тащился в повозке среди кромешной тьмы, и вот теперь почувствовал под ногами твердый бугорок. Второго тоже недолго ждать. На быстрый результат он не рассчитывал. Вряд ли Альберг установит, что женщина из Линкольна работала в Мутале, или жила у знакомых в городе, или вообще находилась там. Он бы куда меньше удивился, если бы убийца сам вошел в дверь и положил ему на стол обвинительные материалы. Зато он терпеливо ожидал дополнительной информации из США. Вот там явно будет что-то полезное. Размышлял об Альберге, который, собственно, без всякого основания вбил себе в голову, что женщина прибыла на пароходе, и о тех сведениях, которые нужно выцарапать в Америке. Логично предположить, что труп привезли на автомобиле и сбросили в воду. Автомобиль стал для человека новым идолом и выполнял множество функций, в том числе и тайную перевозку трупов. Тут его мысли переключились на полицейского лейтенанта Кафку. Интересно, как он выглядит, работает ли он в таком же полицейском участке, какие показывают по телевидению. Он думал о том, который теперь час в Линкольне, о том, где жила убитая, ее запертой на замок безмолвной квартире с мебелью, покрытой белыми чехлами, о том, что воздух там спертый, тяжелый, насыщенный тонкой недвижной пылью. Внезапно он сообразил, что его познания географии Северной Америки до крайности туманны. Грубо говоря, он не представлял себе, где находится Линкольн, а название Небраска говорило ему не больше, чем масса других названий. После обеда Мартин Бек отправился в библиотеку поглядеть на карту мира и быстро отыскал Линкольн. Город действительно лежал в самом центре США и был, по всей вероятности, довольно большой. Но книг с описанием североамериканских городов он на полках не нашел. По карманному календарю он высчитал разницу во времени — 7 часов. Сейчас была половина третьего, значит, дома у полицейского в Линкольне на часах 7:30 утра. И Кафка, наверное, еще в постели, читает утреннюю газету. Минуту-другую Бек постоял у карты, затем ткнул пальцем в черную размером с булавочную головку точку в юго-восточном углу штата Небраска, возле сотого меридиана к востоку от Гринвича, и произнес про себя «Розанна Макгроу». Он повторил это имя еще несколько раз, как бы вколачивая его в свое сознание. Когда он вернулся в кабинет, Кольберг сидел за столом, составляя из скрепок длинную цепочку. Они словом не успели перемолвиться, как затарахтел телефон. Звонили с коммутатора. «Международная линия уведомляет о телефонном вызове из Соединенных Штатов. Связь будет примерно через 30 минут. Вы сможете поговорить?» Лейтенант Элмер Кафка вовсе не лежал в кровати с газетой в руках. «Опять поспешный вывод». «Из Америки, ах ты черт!» — буркнул Кольберг. Телефон зазвонил минут через 45. Поначалу в трубке слышался какой-то шум, переговоры множества телефонистов, затем пробился поразительно ясный и отчетливый голос. «Да, — говорит Кафка, — это вы, мистер Бек?» «Да». «Вы получили мою телеграмму?» «Да, спасибо». «Все ясно? Верно?» «У вас нет сомнений, что это та самая женщина?» «Ты говоришь, как коренной американец», — заметил Кольберг. «Надеюсь, сэр, это точно Розанна. Я установил ее личность меньше, чем за час, благодаря вашему замечательному словесному портрету, и даже перепроверил на всякий случай. У ее подруги и ее бывшего дружка в Омахе оба высказались вполне однозначно. Тем не менее, я послал вам фотографии и еще кое-какие материалы». Когда она уехала из дома? В начале мая. Она собиралась провести в Европе около 2 месяцев. Выезжала за океан впервые. Насколько я знаю, путешествовала одна. Вам что-либо известно о ее планах? Не слишком много. Фактически никто здесь об этом не знает. Могу только подбросить зацепочку. Она прислала подруге открытку из Норвегии, написала, что собирается провести неделю в Швеции, а потом отправиться дальше, в Копенгаген. Больше она ничего не написала? Ну, было что-то насчет поездки на шведском пароходе. Какой-то круиз по озерам через всю страну или что-то в этом роде. Точно выяснить не удалось. Мартин Бек затаил дыхание. «Мистер Бек! Вы слушаете?» «Да». «Связь как-то сразу ухудшилась. Как я понимаю, она убита. Вы задержали преступника?» «Нет еще». «Я вас не слышу». «Надеюсь, скоро задержим, но пока нет». «Вы его подстрелили?» «Что, что?» «Нет, нет, не подстрелили». «Ага, слышу. Вы подстрелили мерзавца. Замечательно. Я сообщу здешним газетам». «Вы ошибаетесь». «Ага, отлично понимаю. Ваше имя я запомнил. Всего хорошего. Я дам знать о себе». «Молодец, Мартин!» Мартинбек положил трубку. В течение всего разговора он стоял и сейчас тяжело дышал. На лбу выступил пот. «Что с тобой? Думаешь, переговоры с Небраской еще продолжаются?» — сказал Кольберг. В конце слышно было не очень хорошо. Он решил, что я подстрелил убийцу, и сказал, что сообщит об этом в газеты. «Грандиозно! Завтра ты будешь там героем дня. Послезавтра станешь почетным гражданином. А к Рождеству тебе пришлют ключ от города, позолоченный. Железный стрелок Мартин, мститель из Багар-Моссена. Эти парни тебя так распишут, что сам себя не узнаешь». Мартинбек высморкался и стер пот со лба. «Ну и что же сказал твой шериф? Или он всю дорогу только восхищался твоим умом?» — продолжал Кольберг. «Больше всего прославился ты своим словесным портретом. Потрясающая характеристика», — сказал Кафка. «Он уверен, что здесь нет ошибки?» «Да, безусловно, он говорил с ее подругой, бывшим женихом». «И что дальше?» «Она уехала из дома в начале мая, планировала провести в Европе 2 месяца. За границу выехала впервые. Путешествовала одна. Из Норвегии прислала подруге почтовую открытку, написала, что пробудет в Швеции неделю, а затем поедет в Копенгаген. Он сказал, что выслал почту и ее фотографии, и еще некоторые материалы». «Это все?» Мартинбек подошел к окну и, кусая ноготь большого пальца, уставился наружу. В открытке она написала, что собирается прокатиться на пароходе по всей Швеции, по озерам. Он повернулся и посмотрел на коллегу. Кольберг больше не улыбался, и насмешливый блеск в его глазах потух. Немного погодя, он очень медленно проговорил. «Значит, она приехала на пароходе по каналу. Наш друг из Мутолы оказался прав». «Похоже на то», — согласился Мартинбек.